Раненый лежал без памяти, с застывшими бескровными губами, безжизненно вытянув руки по одеялу. Он не слыхал, как душным темно-сизым вечером его вывезли из деревни на тряской телеге, очнулся уже на носилках. Первое ощущение плавного качания сливалось с таким же смутным ощущением плывущего над головой звездного неба. Со всех сторон обступала мохнатая, безглазая темь, тянула свежим и крепким, как бы настоянным на спирту, запахом хвои и прелого листа. Он почувствовал тихую благодарность к людям, которые несли его так плавно и бережно. Хотел заговорить с ними, шевельнул губами и, ничего не сказав, снова впал в забытье. Когда проснулся, вторично был уже день. В дымящихся лапах кедровника таяло пышное и ленивое солнце. Мечик лежал на койке в тени. Справа стоял сухой, высокий, негнущийся мужчина в сером больничном халате, а слева, опрокинув через плечо тяжелые золотисто-русые косы, склонилась над койкой спокойная и мягкая женская фигура. Первое, что охватило Мечика, что исходило от этой спокойной фигуры, от ее больших дымчатых глаз, пушистых кос, от теплых, смуглых рук, было чувство какой-то бесцельной, но всеобъемлющей, почти безграничной доброты и нежности. «Где я?» — тихо спросил Мечик. Высокий, негнущийся мужчина протянул откуда-то сверху костлявую жесткую ладонь, пощупал пульс. «Сойдет», — сказал спокойно. «Варя, приготовьте все для перевязки, да кликните Харченко». Он помолчал немного и, неизвестно для чего, добавил: «Уж заодно». Мечик с болью приподнял веки и посмотрел на говорившего. У того было длинное и желтое лицо с глубоко запавшими блестящими глазами. Они безразлично уставились на раненого, и один глаз неожиданно и скучно подмигнул. Было очень больно, когда в засохшие раны совали шершавую марлю, но Мечик все время ощущал на себе осторожные прикосновения ласковых женских рук и не кричал. «Вот и хорошо», — сказал высокий мужчина, кончая перевязку. «Три дырки настоящих, а в голову так царапина. Через месяц зарастут, или я не Сташинской». Он несколько оживился, быстрее зашевелил пальцами, только глаза смотрели с тем же тоскливым блеском, и правый однообразно мигал. Мечика умыли. Он приподнялся на локтях и посмотрел вокруг. Какие-то люди суетились у бревенчатого барака, из трубы вился синеватый дымок, на крыше проступала смола. Огромный черноклювый дятел деловито стучал на опушке. Опершись на пасашок, добродушно глядел на все светлобородый и тихий старичок в халате. Над старичком, над бараком, над Мечиком, окутанное смоляными запахами, плыла сытая таежная тишина. Недели три тому назад, шагая из города с путевкой в сапоге и револьвером в кармане, Мечик очень смутно, но представлял себе, что его ожидает. Он бодро насвистывал веселенький городской мотивчик. В каждой жилке играла шумная кровь, хотелось борьбы и движения. Люди в сопках, знакомые только по газетам, вставали перед глазами как живые, в одежде из порохового дыма и героических подвигов. Голова пухла от любопытства, от дерзкого воображения, от томительно сладких воспоминаний о девушке в светлых кудряшках. Она, наверное, по-прежнему пьет утром кофе с печеньем, и, стянув ремешком книжки, обернутые в синюю бумагу, ходит учиться. У самой крыловки выскочило из кустов несколько человек с берданами наперевес. «Кто такой?» — спросил остролицый парень в матросской фуражке. «Да вот послан из города. Документы». Пришлось разуться и достать путевку. «Приморский областной комитет социалистов, революционеров», — читал матрос по складам, изредка взбрасывая на Мечика колючие, как бодяки, глаза. «Так», — протянул неопределенно, и вдруг, налившись кровью, схватил Мечика за отвороты пиджака и закричал натуженным, визгливым голосом: «Как же ты, паскуда!» «Что, что?» — растерялся Мечик. «Да ведь это же Максималистов! Прочтите, товарищ! Обыскать!» Через несколько минут Мечик, избитый и обезоруженный, стоял перед человеком в островерхой барсучьей папахе с черными глазами, прожигающими до пяток.